толпа зрителей застыла, словно окаменев, и казалось, что среди сотен людей, заполнивших большой зал, дышат только эти двое. «Случайность! Везение! И то, что ты увиливал и прятался за спинами тех, кто лучше тебя, мужчин и женщин, позволяя мне убивать их вместо тебя! Сегодня ты никого больше не убьешь», — сказал Гарри, пока они продолжали кружить по залу, глядя друг другу в глаза. «Ты никогда больше не сможешь никого из них убить! Понял? Я готов был умереть, чтобы ты прекратил мучить этих людей, однако не умер! Я был готов, и этого оказалось достаточно. Я сделал то же, что моя мать. Они защищены от тебя. Разве ты не заметил, как легко они сбрасывают твои заклятия? Ты не можешь их мучить. Ты не можешь до них добраться. Не пора ли тебе учиться на ошибках, а, Реддл? Ты посмел? «Я посмел», — ответил Гарри. «Я знаю многое, чего ты не знаешь, Том Реддл. Много очень важных вещей, тебе неизвестных. Хочешь, я расскажу тебе часть из них, пока ты не сделал новую большую ошибку?» Волан-де-Морт ничего не ответил, продолжая скользить по кругу. Гарри понял, что на время его противник заворожен, выведен из строя. Даже призрачная возможность, что Гарри и в самом деле знает последнюю тайну, удерживала его от удара. — Что, опять любовь? — сказал Волан-де-Морт с насмешливым выражением на змеином лице. — Любовь — вечная присказка Дамблдора. Он утверждал, что она побеждает смерть. Хотя любовь не помешала ему сверзиться с башни и разбиться, как восковая кукла. Любовь не помешала мне раздавить твою грязнокровку-мать, как таракана, Поттер. И, похоже, никто здесь не пылает к тебе такой любовью, чтобы броситься вперед и принять на себя мое заклятие. Так что же мешает тебе погибнуть, когда я ударю? — Только одно, — сказал Гарри. Они продолжали кружить друг за другом, и лишь последняя тайна не давала им сойтись в схватке. — Если не любовь должна спасти тебя на этот раз, — сказал Волан-де-Морт, — то значит, ты думаешь, что владеешь волшебством, которое мне недоступно, или обладаешь более мощным оружием? «И то, и другое», — сказал Гарри и увидел панический страх, мелькнувший на змеином лице, хотя оно тут же приняло прежнее выражение. Волан-де-Морт рассмеялся. Его смех звучал страшнее, чем крик. Холодный и безумный, он эхом разнесся по замершему залу. «И ты думаешь, что знаешь неизвестное мне волшебство, — сказал он, — неизвестное мне, лорду Волан-де-Морту, владеющему такими чарами, какие Дамблдору и не снились?» «Снится они ему снились, — сказал Гарри, — но только он знал больше тебя. Он знал достаточно, чтобы не делать того, что сделал ты. Ты хочешь сказать, что он был слаб? — воскликнул Волан-де-Морт. — Слишком слаб, чтобы дерзнуть, слишком слаб, чтобы протянуть руку за тем, что могло бы принадлежать ему, но достанется мне? — Нет. — Он был просто умнее тебя, — ответил Гарри. — Он был лучшим волшебником, чем ты, и лучшим человеком. «Я подстроил гибель Альбуса Дамблдора!» «Это тебе так казалось, — сказал Гарри, — но ты ошибался!» Дамблдор мертв!» Волан-де-Морт швырнул эти слова в лицо Гарри, словно надеясь причинить ему невыносимую боль. «Его тело разлагается в мраморной гробнице здесь, возле замка. Я видел его, Поттер. Для него нет возврата!» «Да, Дамблдор мертв», — спокойно откликнулся Гарри. «Но не ты убил его. Он сам выбрал свою смерть. Выбрал ее за много месяцев до того, как это случилось. Обговорил во всех деталях с человеком, которого ты считал своим слугой». «Это что еще за ребяческие россказни?» — спросил Волан-де-Морт, однако по-прежнему не наносил удара и не сводил с лица Гарри своих красных глаз. «Северус Снэйп служил не тебе», — сказал Гарри. «Он был на стороне Дамблдора с той самой минуты, как ты стал преследовать мою мать. А ты так ничего и не заметил, потому что это как раз то, чего ты не понимаешь. Ты видел когда-нибудь, как Снэйп вызывает Патронуса?» Волан-де-Морт не ответил. Они кружили друг за другом, как волки, собирающиеся вцепиться друг другу в глотки. «Патронус Снега — лань, — сказал Гарри, — как у моей матери, потому что он любил ее всю жизнь, с самого детства. Ты мог бы догадаться, — Гарри увидел, как затрепетали ноздри Волан-де-Морта. Разве он не просил тебя пощадить ее?» «Он хотел ее. Вот и все», — насмешливо сказал Волан-де-Морт. «Когда ее не стало, он согласился со мной, что есть и другие женщины, причем чистокровные, более достойные его». «Разумеется, он с тобой согласился», — ответил Гарри. «Но он стал шпионом Дамблдора с той минуты, как ты начал ей угрожать, и с тех пор неустанно работал против тебя. Дамблдор был уже при смерти, когда Снэйп прикончил его». «Какая разница!» — выкрикнул Волан-де-Морт, до этого жадно впивавший каждое слово, и разразился раскатами безумного хохота. «Какая разница, служил Снэйп мне или Дамблдору? Или какие палки эти людишки пытались ставить мне в колеса? Я раздавил их, как раздавил твою мать, эту пресловутую великую любовь Снэйпа. О, здесь все было не зря, Поттер, просто ты этого не понимаешь. Дамблдор пытался не подпустить меня к бузинной палочке. Он хотел, чтобы ее настоящим хозяином стал Снэйп. Но я опередил тебя, малыш. Я добрался до палочки раньше, чем ты успел ею завладеть. Я все понял раньше тебя. 3 часа назад я убил Северуса Снэйпа, и теперь бузинная палочка — жезл смерти, смертоносная палочка по праву принадлежит мне. План Дамблдора не удался, Гарри Поттер. Да, не удался, сказал Гарри, ты прав. Но прежде чем ты попытаешься меня убить, я призываю тебя подумать о том, что ты сделал. Подумай и попытайся почувствовать хоть немного раскаяния, Реддл. О чем это ты? Ничто из того, что говорил ему Гарри, ни разоблаченные тайны, ни насмешки, не поражало Волан-де-Морта так, как эти слова. Гарри увидел, как его зрачки сузились в тонкие щелочки, как побелела кожа вокруг глаз. «Это твой последний шанс», — сказал Гарри. «Все, что тебе остается. Я видел, во что ты иначе превратишься. Будь мужчиной. Попытайся. Попытайся раскаяться. Ты посмел? — снова сказал Волан-де-Морт. — Да, я посмел, — сказал Гарри, — потому что провал последнего плана Дамблдора ударил вовсе не по мне. Он ударил по тебе, Реддл. Рука Волан-де-Морта, сжимавшая бузинную палочку, задрожала. Гарри крепче вцепился в палочку Драко. Он понимал, что остается лишь несколько мгновений. Эта палочка по-прежнему не слушается тебя, потому что ты убил не того человека. Северус Снегг никогда не был настоящим хозяином бузинной палочки. Он никогда не одерживал победы над Дамблдором. Он убил! Ты слушаешь, что я говорю? Снегг не побеждал Дамблдора. Смерть Дамблдора была обговорена между ними. Дамблдор хотел умереть непобежденным, подлинным хозяином бузинной палочки. Если бы все получилось по его плану, сила палочки умерла бы вместе с ним, потому что никто не отнял ее у него. Раз так, Поттер... «Дамблдор все равно, что сам отдал мне палочку!» Голос Волан-де-Морта дрожал от злобной радости. «Я похитил палочку из гробницы ее последнего хозяина, против его желаний. Сила палочки принадлежит мне!» «Нет, Реддл, она тебе не принадлежит. Обладать палочкой недостаточно. Того, что ты держишь ее в руках и отдаешь ей приказы, она не становится по-настоящему твоей. Разве ты не слышал, что сказал тебе Олливандер? Палочка выбирает волшебника. Бузинная палочка еще до смерти Дамблдора признала своего нового хозяина в человеке, который и не думал завладевать ею. Новый хозяин забрал палочку у Дамблдора против его воли, так и не поняв, что он сделал. И самая опасная волшебная палочка на свете признала его власть над собой. Грудь Волан-де-Морта тяжело вздымалась, и Гарри чувствовал, как зреет заклятие, как оно растет внутри палочки, направленный ему в лицо. Настоящим хозяином бузинной палочки был Драко Малфой. На мгновение в глазах Волан-де-Морта мелькнул слепой ужас и исчез. «Но если и так, — сказал он мягко, — даже если ты прав, Поттер, что это меняет для нас с тобой? Палочки с пером Феникса у тебя уже нет. Наш поединок решит чистое умение. А убив тебя, я смогу заняться Драко Малфоем. Ты опоздал, — сказал Гарри. Ты упустил свой шанс. Я тебя опередил. Много недель назад я победил Драко и отобрал у него волшебную палочку. Гарри помахал палочкой из боярышника и почувствовал, что глаза всех присутствовавших в большом зале устремлены на нее. «Так что теперь, — прошептал Гарри, — все сводится к одному. Знает ли бузинная палочка у тебя в руках, что на ее последнего хозяина наслали разоружающее заклятие? Потому что если она это знает, то я, настоящий хозяин бузинной палочки.